Верно. Однако допустим, что вы пролетаете над местом, где Тила хочет приземлиться, а ты — нет. Если именно в этот момент произойдет авария двигателя, это будет выгодно только для Тилы. Что за ерунда? Зачем Тиле приземляться на кольце? Она ведь даже не знала о его существовании, пока я ей об этом не сказал. Ей просто везет. Если она должна была прибыть сюда, не зная о его существовании, то наверняка и прибыла. Такое счастье трудно назвать спорадичным, правда, Несс? Оно действовало бы все время. Это вопрос счастья, что ты ее все-таки нашел. Это вопрос счастья, что тебе не удалось связаться ни с одним другим кандидатом. Помнишь эти постоянные ошибочные соединения? Это вопрос счастья, что мы разбились. Помнишь, как ты ругался с говорящим? Кто должен руководить экспедицией? Ну вот, теперь ты знаешь. Но почему? Понятия не имею. Луис провел ладонью по отрастающим волосам. Тебя беспокоит этот вопрос, Луис? Меня очень. Что на кольце могло оказаться для нее привлекательным? Ведь здесь опасно. Странные бури, плохо запрограммированные автоматы, поля солнечников, непредсказуемые туземцы — все это составляет угрозу для наших жизней. «Ха!» — триумфально воскликнул Луис. «Верно. Это часть ответа. Просто для Тилы не существует опасности, понимаешь? Прежде чем мы начнем действовать, нужно принять это к сведению». Кукольник несколько раз открыл и закрыл свои одинаковые рты. «Это слегка усложняет ситуацию, правда?» — захохотал Луис. Разрешение проблем представляло для него интерес само по себе. «Но это только часть ответа. Если мы примем, что...» Вдруг кукольник пронзительно закричал. Луис был потрясен. Он никак не предполагал, что это так подействует на Несса. Кукольник кричал еще какое-то время, а потом спрятал обе головы под живот. Интерком показывал теперь только густую, спутанную гриву. Рядом с ней появилось лицо Тилы. «Вы говорили обо мне», — сказала она почти бесстрастно. Она не сумела скрыть обиду. Может, умение скрывать обиды составляло один из факторов, определяющих способность к выживанию? Я пыталась что-нибудь понять из этого, но не смогла. «Что с ним случилось?» «Это все мой болтливый язык. Я испугал его». Не знаю, как мы теперь тебя найдем. Ты не можешь сказать мне, где я нахожусь? Локатор есть только на скутере кукольника. Вероятно, по той же причине, по которой он позаботился о том, чтобы мы не могли включить форсаж. Мне тоже так кажется. Он хотел быть уверенным, что ему удастся удрать от разъяренного Гзина. Впрочем... «Неважно. Как много ты поняла?» «Немного. Вы спрашивали друг друга, почему я хотела сюда прилететь. Так вот, я не хотела, Луис. Я прилетела сюда с тобой, потому что люблю тебя». Луис кивнул головой. «Ясно. Если Тила прибыла сюда, у нее должен быть какой-то мотив». В этом не было ничего странного. Она любила его потому, что так и велело ее счастье. А ему на мгновение показалось, что она любит его ради него самого. «Я пролетаю над городом», — сказала вдруг Тила. «Вижу несколько огней. Когда-то здесь жила масса людей. Город наверняка есть на карте говорящего». «Стоит рассмотреть его повнимательнее. Я же говорю, что здесь огни. Может, Изображение и звук внезапно исчезли, словно отрезанные ножом. Довольно долго Луис вглядывался в пустоту над пультом. «Нес?» — неуверенно выдавил он. Тишина. Он включил сирену. Танцующие на длинных шеях головы кукольника напоминали семейство змей, бегущих из горящего зоопарка. В других обстоятельствах это могло показаться смешным. Извивающиеся шеи, изогнутые в два вопросительных знака. «Что случилось, Луис?» Появилось и лицо Гзина. Он сидел в полной готовности, ожидая информации и объяснений. «Что-то произошло с Тилой». «Это хорошо», — сказал кукольник и спрятал головы под живот. Луис выключил сирену, подождал немного, после чего включил ее снова. Кукольник среагировал так же, как и в первый раз. Теперь Луис заговорил первым. «Если мы не проверим, что с ней случилось, я тебя убью», — спокойно сказал он. «У меня есть Тасп», — ответил Нес. «Мы сделали его так, чтобы он действовал и на людей, и на гзинов». «Думаешь, это меня удержит?» «Да, Луис, я думаю, именно так». «На что спорим?» — медленно спросил Луис. Кукольник на секунду задумался. «Попытка спасения Тилы наверняка будет безопаснее такого пари. Я забыл, что она твоя самка». Одна из его голов взглянула на приборы. «Она исчезла с локатора, и я не знаю, где она сейчас». «Значит ли это, что ее скутер поврежден?» «Да. Передатчик размещен возле двигателя. Вероятно, она оказалась в пределах действия какого-то автомата, вроде того, который уничтожил наши коммуникаторы». Не знаешь, где она была, когда прервала контакт?» «Я знаю направление, но не расстояние. Мы можем только догадываться о нем на основании не очень точных расчетов». Они повернули в направлении, которое указывал кукольник. Спустя 2 часа никаких огней по-прежнему не было видно. И Луис начал подумывать, не потерял ли он след. В 3500 миль от глаза должен был находиться порт, а за ним залив размером с Атлантический океан. Тила наверняка не улетела дальше него. Порт был их последним шансом. Неожиданно на склоне горы появились огни. «Стоп!» – прошептал Луис сквозь стиснутые зубы. Сам не зная почему, но Гзин уже успел остановить их в воздухе. Они висели неподвижно, разглядывая окрестности. Город. Повсюду город. Внизу, в голубом зареве арки неба, они видели дома с круглыми окнами, отделенные друг от друга переулками, слишком узкими, чтобы их можно было назвать улицами. Впереди дома поднимались все выше и выше, пока не вырастали на несколько десятков этажей. Некоторые все еще висели в воздухе. «Здесь строили иначе», — прошептал Луис. «Не так, как в Зигнаму Кликлике. Разные стили». «Небоскребы», — сказал говорящий с животными. «Зачем их становится, когда имеешь в своем распоряжении столько места?» «Чтобы доказать, что можешь. Хотя нет, это бессмысленно. После постройки кольца им ничего не нужно было доказывать». «Может, эти высокие дома строили уже позднее, в период упадка цивилизации?» Огней было много. Ослепительно белые ряды окон, несколько огромных башен, освещенных от подножия до крыши. Все они находились в пределах того, что некогда было центром города, поскольку именно там группировались все летающие здания. Их было 6. И было еще кое-что. Яркое оранжевое пятно вдали от центра. Они сидели вокруг карты Гзина на третьем этаже одного из домов, похожих на ульи. Говорящий настоял, чтобы ввести скутеры внутрь. Забота о безопасности. Свет шел от фар его машины, направленных на изогнутую стену. Стол со столешницей, украшенный тарелками и мисками, рассыпался в прах, когда Луис коснулся его. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Украшавшая некогда стену картина осыпалась разноцветным порошком —